Глава 5. Незваная гостья. Воскресенье выдалось насыщенным. После неожиданного завтрака с Лехой, который, кажется, был в восторге от появления племянницы, они провели день за покупками. Игорь с ужасом смотрел, как средства на его кредитной карте тают на глазах. Фен не за 300 рублей, школьные принадлежности, какие-то непонятные заколки для волос и еще сотни мелочей, о существовании которых он даже не подозревал. К вечеру они вернулись домой, выгрузив пакеты в коридоре. Игорь рухнул на диван, глядя в потолок. Кира деловито разбирала покупки, относя их в свою комнату и что-то напивая себе под нос. «Горе!» — позвала она из коридора. «Ты же понимаешь, что это была только первая часть списка?» «Что?» — Игорь приподнял голову. «Какого списка?» «Списка необходимых вещей!» Кира появилась в дверном проеме с новым феном в руках. «Мы купили только самое срочное. Завтра после школы нам еще нужно...» «Стоп!» — Игорь поднял руку. «Давай сначала переживем завтра, а потом будем планировать новые покупки!» Кира задумчиво посмотрела на него, склонив голову на бок. «Ты боишься завтрашнего дня, да?» — спросила она. «Школы?» «Я не боюсь», — возразил Игорь. «Я просто готовлюсь морально». Игорь хотел еще кое-что добавить, но тут раздался звонок в дверь. «Это Алексей вернулся?» — спросила Кира, направляясь к двери. «Он что-то забыл?» «Вряд ли», — Игорь нахмурился. «Он бы позвонил». Кира открыла дверь. На пороге стояла молодая женщина. Кира бы дала ей лет 20, не больше. Высокая, стройная, с длинными светлыми волосами и в короткой юбке, несмотря на осеннюю погоду. В руках у нее была бутылка вина. «Привет, медвежонок, я соскучилась и решила...» Она замолчала, опустив взгляд и увидев девочку. На лице отразилось недоумение. «Ой!» — она моргнула. «А ты кто?» Кира смерила незнакомку критическим взглядом с ног до головы. «А вы?» — спросила она тоном, который использовала учительница в ее прежней школе, когда кто-то не сделал домашнее задание. Игорь, наконец, поднялся с дивана и вышел в коридор. Его лицо выражало целый спектр эмоций от растерянности до ужаса. «Ника», — выдохнул он, — «привет, я не ждал тебя». «Очевидно!» — пробормотала Кира, не сводя глаз с девушки. «Сегодня», — закончил Игорь. «Ника, так, значит, ее звали?» Непонимающе переводила взгляд с Игоря на Киру и обратно. Потом ее лицо осветилось догадкой. «О!» — воскликнула она. «Это твоя племянница? Ты не говорил, что у тебя есть сестра?» «У меня нет сестры», — осторожно сказал Игорь. «Тогда кто?» «Я его дочь», — спокойно сообщила Кира. «А вы, судя по всему, его малолетняя подруга? Горе, она вообще совершеннолетняя? Ты проверял паспорт?» Ника застыла с открытым ртом. Ее рука, держащая бутылку, чуть опустилась. «Дочь?» — переспросила она. «У тебя есть дочь?» «Неожиданно, правда?» Кира усмехнулась и незаметно достала из кармана телефон. «Сюрприз для всех!» Игорь заметил телефон и предостерегающе посмотрел на дочь. Кира ответила невинным взглядом и начала снимать. «Ника, это правда моя дочь?» Игорь потер переносицу. «Кира, она недавно приехала и какое-то время будет жить со мной». «Некоторое время?» Кира нахмурилась. «Полгода!» — уточнила Кира, незаметно отойдя в сторону, чтобы кадр получился лучше. «Или больше. Зависит от того, как пойдут дела». «Полгода?» — Ника перевела взгляд на Игоря. «Но как же наши планы?» «Какие планы?» — заинтересовалась Кира. «Медвежонок, ты мне ничего не рассказывал о ваших планах». Игорь вновь предостерегающе взглянул на нее. «Кира, может, ты пока пойдешь в свою комнату?» «И пропустить самое интересное?» Она широко распахнула глаза. «Ни за что!» Ника, кажется, начала приходить в себя. Она выпрямилась и посмотрела на Игоря с плохо скрываемым раздражением. «Значит, у тебя есть дочь». Она скрестила руки на груди, и бутылка вина болталась у нее в пальцах. «И ты не посчитал нужным сообщить мне об этом?» «Я сам узнал только вчера», — честно признался Игорь. «Вчера», — эхом отозвалась Ника. «Ее мать, мы были вместе давно, и она никогда не говорила мне, что у нас есть ребенок. А вчера она просто привезла Киру сюда и улетела в Сингапур». «Это звучит как плохой сценарий», — скептически заметила Ника. «Тем не менее, это правда», — Игорь вздохнул. «Я бы сказала, что это звучит как хороший сценарий для комедии», — встряла Кира. «Или трагикомедии. Зависит от вашей интерпретации». Она продолжала снимать на телефон, уже не скрываясь. Ника заметила это и нахмурилась еще сильнее. «Что она делает?» «Снимает для своего подкаста», — мрачно объяснил Игорь. «Подкаста? Инструкция по выживанию с неподготовленным родителем», — с готовностью пояснила Кира. «Пока на стадии запуска, но, думаю, будет хит». «Это какая-то шутка», — Ника перевела взгляд с Киры на Игоря. «Скажи мне, что это розыгрыш, что вы с Лехой решили посмеяться надо мной». «Если бы», — Игорь покачал головой. «Поверь, я бы сам предпочел, чтобы это был розыгрыш». «Спасибо», — сухо ответила Кира. «Я тоже рада знакомству». Повисла неловкая пауза. Ника явно не знала, что делать с принесенной бутылкой вина. Игорь не знал, куда деть руки. Кира продолжала снимать. «Может, вы все-таки войдете?» — наконец предложила она. «Стоять в дверях как-то не очень удобно». «Нет, спасибо». Ника выпрямилась еще сильнее. «Я, пожалуй, пойду. У меня много дел». «Ника...» — Игорь сделал шаг к ней. «Подожди, давай поговорим». «О чем?» — она приподняла бровь. «О том, что у тебя внезапно появился ребенок? Или о том, что ты забыл упомянуть об этом маленьком факте, когда звал меня на ужин в пятницу?» «Я не знал в пятницу!» «А что было бы, если бы я не пришла завтра или послезавтра? Ты бы тоже сказал, привет, познакомься, это моя дочь, она будет жить со мной полгода». Игорь не нашелся, что ответить. Кира тихо кашлянула. «Вообще-то так и было бы», — заметила она. «Он узнал обо мне только вчера, честно». Ника покачала головой. «Неважно, мне нужно подумать. И тебе сейчас явно не до меня». «Ника, созвонимся!» Она повернулась, чтобы уйти, но остановилась и протянула Игорю бутылку вина. «Вот, это тебе!» «Спасибо!» — Игорь машинально взял бутылку. «Пока!» — Ника бросила короткий взгляд на Киру и быстро пошла к лифту. Игорь и Кира стояли в дверях и смотрели ей вслед. Когда двери лифта закрылись, Игорь медленно повернулся к дочери. «Ты все еще снимаешь?» «Конечно», — Кира выключила камеру. «Это был прекрасный материал для подкаста. Столько драматизма, столько экспрессии. Ух!» «Кира». Игорь потер лицо, закрывая дверь. «Это было не очень хорошо с твоей стороны». «Что именно?» — она невинно моргнула. «Снимать? Ну, это же для моего подкаста. Ты же не против моего подкаста, правда?» Игорь долго смотрел на нее. Он не мог понять, что именно чувствует. Раздражение, усталость или... что? «Ладно, твой подкаст. Но в следующий раз, пожалуйста, не снимай моих гостей без разрешения». «Хорошо», — кивнула она. «А она часто приходит? Это Ника?» «Не очень». Игорь поставил бутылку на стол и упал на диван. «Мы иногда встречаемся. Не то чтобы серьезно». «А она, кажется, думает иначе», — заметила Кира, усаживаясь в кресло. «Медвежонок? Серьезно? Она называет тебя медвежонком?» «Это...» — Игорь поморщился. «Неважно. «Ты правда похож на медведя?» — продолжила Кира с невинным видом. «В каком смысле? Ты такой же неуклюжий или волосатый?» «Кира!» «Ладно, ладно!» — она примирительно подняла руки. «Просто спросила, а сколько ей лет? 20?» 23, — буркнул Игорь. «Ух ты, почти ровесница мамы!» «Что?» — Игорь резко сел. «Твоей маме 34!» «Ну да», — кивнула Кира. «Почти ровесница. Разница всего в 11 лет». Игорь открыл рот, потом закрыл, потом снова открыл. «Ты невыносима!» — наконец сказал он. «Спасибо», — улыбнулась Кира. «Я стараюсь». Несколько минут они сидели молча, потом Кира тихо спросила. «У тебя есть девушка? Ну, серьезная. Не вот эта, Ника». Игорь посмотрел на нее. Впервые за день Кира выглядела не саркастичной, а просто любопытной. Может быть, даже немного обеспокоенной. «Нет», — честно ответил он. «Сейчас нет». «А была?» «Была», — кивнул Игорь. «Мария, мы были помолвлены, но не сложилось». «Почему?» «Она хотела детей», — усмехнулся Игорь. «А я нет». «Иронично, да?» «Очень», — согласилась Кира. «А теперь у тебя есть я». «Да», — Игорь внезапно улыбнулся. «Теперь у меня есть ты». Кира встала с кресла. «Пойду записывать подкаст», — объявила она. «У меня сегодня много материала». «Конечно», — кивнул Игорь. «Скажи, когда закончишь, я закажу ужин». «Опять доставка». «После вчерашнего я не рискну готовить», — признался он. «Разумно», — согласилась Кира и пошла в свою комнату. «Итак», — Кира устроилась на кровати и включила камеру. Продолжаем наш подкаст «Инструкция по выживанию с неподготовленным родителем». Воскресенье, второй день. События принимают неожиданный оборот. Пушок шуршал в клетке, перебирая лапками новую подстилку, которую они купили сегодня. Кира бросила на него быстрый взгляд. Сегодня к Игорю пришла девушка Ника, длинноногая блондинка в мини-юбке, которая называет его «медвежонком». Только представьте! Кира закатила глаза. «Медвежонок. Человек, который умудрился сжечь курицу дотла. Медвежонок!» Она поправила подушку за спиной и продолжила. Конечно, она была в шоке, узнав, что у него есть дочь. И еще больше удивилась, когда поняла, что он сам узнал об этом только вчера. Но знаете что? Думаю, самым большим шоком для нее стало то, что она на 11 лет младше мамы. 11! Кира прервалась и посмотрела на Пушка, который теперь крутил колесо в клетке. «Знаешь, Пушок», — сказала она тише, — «я думала, он будет другим. Ну, не знаю, умнее, организованнее. Мама всегда говорила, что он талантливый, но она не говорила, что он такой». Пушок остановил колесо и уставился на Киру своими глазками-бусинками. Он сжег курицу. Он живет в хаосе. Его квартира, как после бомбежки. А теперь еще этот медвежонок. Серьезно? И сколько ей? 23? Он на 12 лет ее старше. Кира подтянула колени к груди и обхватила их руками. А у него, оказывается, была невеста, Мария, которая хотела детей. А он нет. Вот почему у него нет детей. Он их не хотел, он так и сказал. Она хотела детей, а я нет. И теперь он застрял со мной. Пушок покинул колесо и подошел к передней стенке клетки, словно прислушиваясь. «Ты думаешь, ему нравится, что я здесь?» — спросила Кира тихо. «Нет, он, конечно, старается. По-своему. И этот его друг Леха, он вообще классный. Но Игорь, он просто не был готов. И, похоже, не готов до сих пор». Она помолчала, глядя в потолок. «Мама сказала, что он справится, но я не уверена. Что, если он не справится? Что, если через месяц ему надоест, и он отправит меня к бабушке? Или в интернат?» В глазах Киры появились слезы, но она быстро смахнула их. «Ладно», — она вздохнула. «Пушок, мы пережили, и не такое, правда? Мы справимся. И если он не захочет, чтобы я здесь жила, мы что-нибудь придумаем». За дверью раздались шаги, и Кира поспешно выключила запись. «Кира!» — позвал Игорь. «Ты закончила? Я хотела заказать ужин». «Почти!» — отозвалась она, стараясь, чтобы голос звучал нормально. «Дай мне еще 5 минут». «Хорошо!» — его шаги стихли. Кира вытерла слезы и глубоко вздохнула. Затем она посмотрела на Пушка. «Мы справимся!» — тихо повторила она. «Мы должны справиться». В конце концов, у нее не было другого выбора. К бабушке ехать не хотелось точно.